Как бы он ни нуждался в дополнительной помощи, Зорин решил не спрашивать Ильзу, пока не переживет парочку занятий у Ксвима. Придется подождать, зато не возникнет вопросов, откуда он так хорошо знает образовательные методы этого типа. Исключить это время явно не придется. Зак подходил к их внеклассным занятиям едва ли не с большим энтузиазмом, чем сам Зорин. 2 недели ежедневных тренировок, и Зорин уже мог не только грамотно вплетать в магический снаряд функцию самонаведения, но и освоил заклятие «Щитая огнемета». Он полностью осознавал, против обученного боевого мага это ничем не поможет, но ему угрожают и другие враги помимо магов, и изученные приемы как минимум дадут ему секунду-другую против волка или тролля, а лишняя секунда в бою может решить исход всей схватки. Зак вернулся на лекции после их первого занятия. Похоже, он полностью пришел в себя. Парень отлично держался для того, кто потерял изрядную часть памяти, и хоть Зорин и восхищался стойкостью и неунывающим характером коллеги-путешественника, экспрессия Зака, вместе с невероятным улучшением навыков, привлекала слишком много внимания. Практически повторение самого первого месяца, за тем исключением, что Зак проводил время не с Неолу и еще одной таинственной девушкой, а с ним. И, разумеется, именно к нему приходили с расспросами любопытные одноклассники. Всем хотелось знать, как этот раздолбай Зак стал настолько лучше. «И что мне им говорить?» — спросил Зориан. Они с Заком сидели в столовой. Некоторые студенты за соседними столиками украдкой поглядывали на них и ждали шанса, когда Зак уйдет. «Не могу же я сказать, что ты путешественник во времени». «Почему нет?» — удивился Зак. «Я обычно так и говорю. Это сразу все объясняет. Ты правда говоришь всем, что ты путешественник во времени?» — недоверчиво спросил Зориан. Он даже не знал, то ли смеяться, то ли постучаться головой о стол. «Ага», — подтвердил Зак. «Что в этом плохого?» Зорин ощутил фантомную боль в груди. Там, куда в другом повторе вонзился клинок убийцы в маске. У Зака никогда не случилось таких последствий. Хотя он просто говорил, что путешествует во времени, ни слова про вторжение. Кстати, он и ему ничего про вторжение не рассказал. Каждый раз, когда Зорин пытался подвести разговор к летнему фестивалю, Зак мастерски менял тему. «Всего этого легко избежать, если будешь сдерживаться на уроках», — вздохнул Зорин. «Я люблю быть в центре внимания», — признался Зак. «Серьезно?» — спросил Зорин. «У меня это впервые, но уже достало. Говоришь, это не надоедает за сколько там, больше 10 лет?» «Да ладно, ты же не думаешь, что я провожу за учебой каждый повтор», — фыркнул Зак. «Это достало уже на 3-й раз. Большую часть времени я занимаюсь своими делами. Черт, да я обычно даже не приближаюсь к теории. Я хожу на занятия только когда хочу отдохнуть или чувствую ностальгию. Да и сейчас я здесь только потому, что в прошлом цикле меня здорово отделали, нужно привести память в порядок. Ну и потому, что ты меня неожиданно заинтересовал». «Кстати, чем я тебя заинтересовал?» — полюбопытствовал Зориан. «Мне грех жаловаться, но почему ты тратишь на меня столько времени? Это ведь совершенно бесполезно в дальней перспективе». «Эй, это слишком черствый подход», — сказал Зак. «Я никогда так не думал. За время повторов я постарался получше узнать всех своих одноклассников, хоть некоторые встречали это весьма неприветливо. Но я никогда не считал это бесполезной тратой времени. В этот раз ты впервые настолько дружелюбен, понятия не имею, что из моих поступков вызвало это. Но грех упускать такой шанс». Ему стало стыдно. Зорин не то что не пытался лучше узнать одноклассников. Ему такое вообще в голову не приходило. И Зак уже не впервые упоминает, что раньше Зорин относился к нему как последний засранец. Что же все-таки случилось между Заком и его прошлой версией, что оставило столь сильное впечатление? «Понятно», — неуверенно ответил Зорин. «Ты меня и правда удивляешь?» — продолжил Зак. «Ты настолько отличаешься от привычного мне Зорина, я даже не уверен, что вы с ним одно и то же лицо. Кем еще я могу быть?» — спросил Зорин, не понимая, на что намекает собеседник. Вроде бы Зак не догадывается, что он тоже переживает повторы. «Тогда к чему это?» «Я думаю, не попал ли я в другой временной поток или что-то вроде», — сказал Зак. Зорин недоверчиво посмотрел на него. «Другой временной поток? И это его объяснение? Серьезно? Нет, серьезно?» Он чуть не признался во всем, просто чтобы показать Заку, какой тут болван. «Чуть не признался. Что-то вроде», — с каменным лицом повторил Зорин. «Что?» — запротестовал Зак. «Это вполне возможно. Вот ты знаешь, как работает механика времени?» «Я не знаю». «После нашего первого разговора я отыскал парочку книг по теме», — сказал Зориан. «Не всегда правда. Он действительно искал книги по теме, но не в этом цикле». «Я ничего не узнал», — закончил за него Зак. Там нет ничего полезного. Пишут только об этических проблемах, парадоксах и подобной чепухе. Признаться, это был первый и последний раз, когда я пришел в нашу библиотеку за книгами». Зориан странно посмотрел на него. «Шутишь?» «О чем?» — уточнил Зак. «О том, что ты лишь раз ходил в библиотеку». Зак нервно хихикнул. «Как бы сказать, я не очень люблю читать». Зориан молча смотрел на Зака. «Он прикалывается?» Зориан бы еще поверил, что старый Зак до временных петель не ходил в библиотеку, в этом не было ничего особенного. Многие студенты не ходили в библиотеку до третьего курса, все равно в репозитории не допускали без сертификации. Но этот Зак прожил месяц третьего курса больше 200 раз. У него уже был доступ к тысячам заклятий, хранящимся в библиотеке, но он даже не заглядывал туда. Он, видите ли, не любит читать. Просто в голове не укладывалось, во всяком случае, в голове Зориана. «Ты точно читал наши учебники?» — заметил Зориан. «Без этого ты бы не смог так блистать на уроках». «Но я и не говорил, что не читаю совсем», — возразил Зак. «Просто избегаю, когда возможно. Я куда лучше учусь на практике». Забавно, в этом он полная противоположность Зориана. Тот стремился узнать как можно больше, прежде чем попробовать самому. Избегать книг, несомненно, серьезный недостаток для мага, но Зориан напомнил себе, что при этом Зак достиг весьма впечатляющих результатов. Если подумать, в репозитории библиотеки практически нет чего-либо опасного, так что для мага, ориентированного на более закрытые области магического искусства, полезность библиотеки весьма ограничена. «То есть в основном ты учился у кураторов?» — предположил Зориан. «Удивлен, как тебе удается узнать нужное менее чем за месяц. Я думал, большинство магов показывают ученику что-то стоящее только после нескольких лет дрессировки». «Обычно так оно и есть», — сказал Зак. «Но я последний из Навида, знаешь ли. Всю мою жизнь сильнейшие маги, толкаясь локтями, стремились учить меня. Так что, как правило, мне достаточно назвать фамилию, и куратор счастлив мне помочь». Зориан подавил вспышку зависти. Зак просто использует все доступные преимущества, как поступил бы сам Зориан на его месте. Но некий осадочек остался. Напоминание, что Дэймон и Фартов всегда могли выпросить у учителей дополнительную помощь или уступки, что никогда не удавалось Зориану. Родители беспрестанно твердили, что все дело в поведении, будь он более общителен, более вежлив, более... Словом, тогда к нему относились бы так же. Ему же казалось, что у его братьев словно некий знак на лбу, видимый лишь преподавателем и отмечающий их как избранных. Но Зак не его братья. Нечего вымещать на нем злость. «Удобно», — сказал он вслух, несколько натянуто улыбаясь. Кажется, Зак не заметил фальши. Помимо зависти, он начал серьезно сомневаться в своей гипотезе, что Зак такой же, как он, случайный безбилетник во времени. У Зака невероятно мощный резерв маны, скорее всего, больше, чем у любого другого ученика Академии. Он последний из знаменитого дома, имеющий серьезное положение в обществе и не имеющий надоедливых родителей, которых бы шокировала внезапная перемена в сыне. Помимо магической силы и знатного происхождения, он общителен и харизматичен, способен договориться даже с неприступными магами верхних кругов. Его никак не назовешь избалованным принцем, у парня огромный потенциал, и нужно лишь время, чтобы он успел этот потенциал раскрыть. Время которого у него благодаря петле не ограничено много, как удачно. На взгляд Зориана чересчур удачно для случайного совпадения. Вот почему при очевидном дружелюбии Зака Зориан не спешил раскрывать свои карты. Во всяком случае, насчет участия во временной петле. Сейчас его единственное преимущество в том, что он – неучтенный элемент в планах Зака, неизвестная переменная, и он собирался максимально использовать это преимущество. Какие бы силы ни стояли за Заком, Зориан не собирался в обозримом будущем раскрывать свои секреты. «Садитесь, мистер Казински», — сказала Ильза. «Признаться, я ожидала вас раньше». «Вот как?» — спросил Зориан. «О да», — откликнулась Ильза. «Обычно студенты стучатся ко мне после первого же занятия с Ксвимом. Вы же вынесли целых 2, так что получаете баллы за долготерпение». «Здорово», — кисло сказал Зориан. «Однако я не могу дать вам другого куратора. Боюсь, придется смириться с этим». «Я подозревал нечто подобное», — сказал Зориан. «Еще бы, ведь он уже спрашивал в прошлых месяцах». «Я здесь не за этим». «Не за этим?» Ильза приподняла бровь. «Нет», — подтвердил Зориан. «Как я понял, с куратором Ксвимом мы будем заниматься только базовой тройкой, поэтому решил активнее тренироваться самостоятельно и пришел просить у вас рекомендаций. С чего начать, на что обратить внимание, в таком вот духе». Ильза тяжело вздохнула. «Это тяжело посоветовать, мистер Казинский. Универсального решения нет, поэтому Академия дает студентам кураторов. Но, думаю, пару советов я дам. Как у вас с базовой стойкой?» «Зависит от того, кого вы спросите», — ответил Зориан. «Мои учителя со второго курса считали, что я полностью овладел ей. Ксвем считает, что я позорю всю гильдию магов». Она фыркнула и протянула ему ручку. Именно протянула, не бросила, как Ксвем. «Как же приятно общаться с меняемыми профессорами». «Пролевитируйте ее», — сказала Ильза. Она еще говорила, а ручка уже вертелась над его раскрытой ладонью. «О, вы уже можете вращать левитируемый объект», — удовлетворенно отметила Ильза. Уверенная, Ксвим был счастлив. «Да как бы не так. Вы знаете еще вариации упражнения?» «Нет», — сказал Зориан. «Только не говорите, что вариации базовой тройки — стандартная методика обучения». «Не в том виде, как это делает Ксвим», — ответила Ильза. «Но да, большинство кураторов дают вариации базовой тройки, чтобы развить навыки плетения». «А сколько всего этих вариаций?» — спросил Зориан. «О, многие тысячи», — подтвердила его подозрение Ильза. «Но к концу третьего курса большинство студентов осваивает 6 или около того. Держите». Она передала ему объемистую книгу и подождала, пока он полистает. Судя по всему, книга описывала 15 особенно интересных вариаций базовой тройки, по 5 на каждое упражнение. «Дайте угадаю», — вздохнул Зориан. «Вы хотите, чтобы я освоил их все?» «Это было бы впечатляюще», — хмыкнула Ильза. «Вы меня не слушали? За год большинство осваивает 6 и менее. Вероятно, освоить все вы сможете только к выпуску. Разумеется, в том случае, если сами захотите, я ни к чему вас не обязываю». 6 в год, вот как?» — задумчиво протянул Зориан. В голове формировалась идея. «Именно», — подтвердила Ильза. «А что, если я освою все 15 до конца месяца?» — спросил Зориан. Ильза молча посмотрела на него, потом засмеялась. Прошло несколько секунд, прежде чем она успокоилась. «Боги, а ты уверен в себе?» — сказала она, все еще хихикая. «Если сумеешь, я забуду про все протоколы и немедленно возьму тебя своим учеником. Всегда мечтала поучаствовать в рождении легенды. Но, увы, не думаю, что тебе это по силам». Зориан ответил кривой ухмылкой. Само собой, у него не было шансов овладеть всеми 15 в этом цикле, но этого и не требовалось. Благодаря временной петле у него было не жалкие 2 недели, но несоизмеримо больше времени. Книга нашлась в библиотеке, в следующем цикле даже не придется просить Ильзу. И кто знает, может, если он освоит все 15, даже Ксвим сменит гнев на милость. Да уж, мечтать не вредно. К слову, сама книга была довольно интересна. Не только детальное описание упражнений, но и причины, почему была выбрана каждая из этих вариаций. А также объяснение, почему из 1000 магических упражнений ученикам преподается именно базовая тройка. Зориан по диагонали ознакомился со всеми главами, прежде чем ответственно начать сначала. Заставить объект светиться, левитировать его или воспламенить — это простейшие действия, требующие лишь зачаточных навыков плетения. Например, упражнение левитации — просто излучение, отталкивающее силы всей поверхностью ладони. Проще уже не придумаешь. Этих простейших действий множество, всяко больше 3, но эти 3 считаются базовыми. Создание света, тепла или кинетической силы — компоненты огромного множества заклинаний, так что их освоение существенно поможет в будущем. Вариации упражнений, приведенные в книге, были куда сложнее. Хоть Ильза, Ксвим и сама книга называли это вариациями, на взгляд Зориана это скорее апгрейды, продвинутые версии. Он поначалу не обратил внимания, но упражнение со вращающейся ручкой, кстати, идущее первым в книге, только под более благозвучным названием, уже на порядок сложнее просто удержание объекта над ладонью. Нужно не только поддерживать левитацию, но и вплести еще одно действие — вращательное усилие. Эта вариация развивала в магах многозадачность, приучая к одновременной обработке 2 потоков. Ксвим бы с ним не согласился, но Зориан считал, что овладел вращательным упражнением, да и описание в книге подтверждало это. Так что он перешел к следующим 4 вариациям левитации, пытаясь определить, какая из них проще. Вскоре он выяснил, что упражнения не просто расположены по возрастанию сложности, но и для освоения последующего требуется овладеть предыдущим. Вертикальная левитация — прижать объект к ладони, притягивающей силой, повернуть ладонь вертикально и заставить объект парить рядом с ладонью. С первой части все было легко, он уже мог это сделать, но чтобы заставить объект парить, нужно уравновесить притягивающую силу, направляющую объект к ладони, и отталкивающую поддерживающую зазор. Без стабильной многозадачности, натренированной вращательным упражнением, к этой вариации можно было даже не подступаться. Потом фиксированная левитация, когда объект должен оставаться в одном положении даже при изменении начальных условий. Другими словами, нужно двигать ладони вверх-вниз, вправо-влево, но левитируемый объект должен оставаться на месте. Здесь уже требовался навык уравновешивать силы притяжения и отталкивания, полученные при вертикальной левитации, но нужно постоянно изменить баланс, чтобы скомпенсировать движение ладони. И так далее. Убедившись, что учить упражнения можно только по порядку, Зорин начал с вертикальной левитации. Увы, в этом месяце он ее уже не освоит. Приближался летний фестиваль.